Глава 47. Руслан. Ева вернулась на следующее утро, как и обещала. «Привет, Рус», — холодным тоном произнесла Ева. «Я успела?» «Никого не было. Успела», — отозвался я. Под ноги Еве кинулся пес, радостно тявкая. «Привет, Саурон, как ты, малыш?» Ева наклонилась и потрепала Саурона по голове. Пес сразу же развалился на спине, подставляя Еве брюхо. «Как я мог до такого докатиться, что псу тепла и ласки достается больше, чем мне? Разумеется, я виноват сам, но стоит только представить, как я пытаюсь превратить чувства в слова, как на меня нападает косноязычие, а в горло словно натолкали стекловаты». «Я пойду заниматься». «Иди, я на кухне», — отозвалась Ева и обратилась к псу. «Малыш, тебя кормили?» Саурон обиженно тявкнул и поплелся за Евой, сделав вид, что голоден. Такими методами Саурон скоро превратится в откормленного кабанчика. И опять пес в приоритете, а я словно не существую. Я предпочел не расстраивать себя. Отправился в комнату с тренажерами, чтобы согнать злость на себя или просто отвлечься от дурных мыслей. Я провел в зале больше часа. Действовал на пределе сил, старался не думать ни о чем, просто выполнял упражнения. Но образ блондинки не шел из головы. «Черт побери, это какое-то наваждение! И ведь я сам кипячусь по поводу или без». Ева не закатывает ни скандалов, ни истерик. Ее детские выходки заставляют меня бегать за ней. Но я сам принимаю решение, бежать за ней или остаться на месте. И почему-то выбор всегда склоняется в сторону бежать. Я вытер пот со лба и стянул футболку, промокшую от пота, скомкал ее, повесив жгутом на шею. «Надо поговорить с Евой». «Ева!» Я вышел из тренажерной стремительным шагом и едва не сбил с ног красавицу.